Глава седьмая. Лепетит Боудойер. Беспокойному дню, начавшемуся так тревожно, не суждено было кончиться отдыхом, на который рассчитывал Летта вечером. Перед обедом ему принесли записку от баронессы Канних. Она была составлена очень ловко, на самом изящном французском языке. Баронесса звала его к себе вечером и давала понять, что если он откажется, то это будет принято за выражение гордости с его стороны и за пренебрежение, с которым де он отнесется к прежним и старым друзьям своим. Словом, выходило так, что если не отправиться к этой Канних, то это будет служить подтверждением возникших догадок. Вот, мол, я какой, и знать вас больше не хочу. Как только стемнело, Летта оделся и пешком пошел отыскивать лавку Шульца. Он нашел ее не без труда, но она оказалась запертой снаружи, очень плотно железными ставнями. Летта решил не стучать, подождать до завтра, когда лавка будет днем, по всем вероятиям открыта, и направился к баронессе. Здесь его сейчас же приняли. Он думал, что у Канних вечер, что он застанет у нее много народа, но в сенях толкались только домашние лакеи, и шуб на вешалках не было. — Баронесса одна? — спросил Летта у швейцара. — Пожалуйтесь, — крякнув, ответил тот, кланяясь и величественно простирая руку к лестнице. Граф поднялся по мягкому красному ковру, в котором так и тонула нога. Прошел пустой зал, помпейскую комнатку и очутился в большой красной гостиной, где бывал обыкновенно у баронессы. Гостиная оказалась пуста. Летта остановился в ожидании хозяйки. — Это вы, граф? — послышался ее голос. — Войдите сюда. Баронесса, вся в кружевах и в лентах, сидела на софе, выставив как бы случайно из-под пышной оборки узенький носок, обутый в атласную туфлю. «Здравствуйте!» — встретила она Летту, протягивая ему руку. «Садитесь! Я уже думала, что вы не приедете!» «Я к вам ненадолго, баронесса», — проговорил он. «Я сегодня ужасно устал. Да и вы, может быть, кого-нибудь ждете еще?» — добавил он, как бы не желая принимать на свой счет розовый полусвет будуара и кружевной наряд хозяйки. — Я вас ждала. — Одного, — протянула она и посмотрела прямо в глаза Летте. Он невольно опустил свои глаза. — Отчего же ненадолго? — продолжала она. — Вы останетесь до тех пор, пока вас не отпустят. Вы знаете, власть женщины всегда бывает сильнее воли мужчины. Что же это, вызов на состязание? Ну, хорошо же, — подумал Летта и ответил. Не всегда, баронесса. А, впрочем, кто будет жить, тот увидит. И кто захочет, тот всего достигнет, — в тон ему продолжала Канних. Между ними начался тот обычный в то время разговор полунамеков, недосказанных фраз и ответов, которым в особенности баронесса придавала какой-то тайный сокровенный смысл, будто бы понятный только ей и ему. Все это было давно известно, в моде и даже, так сказать, выработано практикой в очень узкую форму. Но во всем этом, и в разговоре, и в этой обстановке полуосвещенного, пахнувшего курениями будуара с нимфами и пастушками, и в красивой женщине, перед которой сидел Летта, было что-то опьяняющее, нежное, соблазнительное и манящее к себе. Летта чувствовал в себе теперь какое-то недовольство собою, точно сделал что-нибудь дурное. Он раскланялся с баронессой и скорыми шагами, почти бегом, вырвался от нее с тем, чтобы никогда больше не вернуться сюда.